мы начнем тему о народе израильском, Израиле. Почему мы затрагиваем эту тему? Есть несколько причин для этого. Одна из причин – то, что на сегодня бывает, что верующие несколько неправильно понимают вообще Евангелие. Простые слова, которые мы часто слышим, вот, ну, допустим, такое, как о церкви, и что церковь есть невеста Христа. Так мы и воспринимаем, так мы и относим это к себе, да, мы невеста Христа, да, будет брак наш со Христом. Тем самым мы говорим, что сегодня мы никак не соединены со Христом, потому что брак еще не вступили, то есть мы еще как невеста. Другая сторона, где-то мы понимаем отношение закона, отношение благодати, отношение благословения, и делим примерно так. Ветхий Завет относится к народу Израиля, а Новый Завет относится к церкви. И мы так зачастую это и воспринимаем. Но когда мы читаем Новый Завет, конкретно Евангелие, то если мы будем правильно понимать значение народа Израиля в очах Божьих, или, по-другому скажем, отношение Бога к народу Израиля, то мы даже на эти четыре Евангелия будем смотреть несколько с иной стороны. Оно нам будет открываться более глубже и шире. Мы от этого, понимая Новый Завет, понимая Евангелие, мы будем от этого восхищаться той милостью и благодатью Божией, которую Он являет к своему народу, народу Израиля, и которое благословение простирает к церкви. Можно увидеть разницу, которая есть, церковь в очах Божиих и народ Израиля в очах Божиих. Есть разница. Разница в обетованиях, которые Бог дарует для народа Израиля и которые дарует для церкви. Прочитаем из 24 главы Евангелия от Матфея, стих 8. «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Кому это относится? «Будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Ну а вообще, как мы это воспринимаем? Еще читаем с 25 главы. Читаем от начала. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных». Из этого текста Писания на что мы обращаем внимание? На пять мудрых, пять неразумных, которые вышли навстречу жениху. Но основное слово в этом тексте, что я зачитал, в первом стихе 25 главы Матфея, мы пропускаем, как бы проглатываем, совершенно не обращая на него никакого внимания. А есть одно слово, которое нам поясняет, которое нас наводит на определенную мысль и заставляет или побуждает нас более глубокому рассуждению. А что именно? Еще раз прочитаю первый стих. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху». Тогда. Вот этот момент, я думаю, что мы все понимаем, да, что нет ни одного слова в Писании без значения. Тогда. Что это тогда? Что оно означает, это слово? А когда? То есть временное значение. Когда? Или после чего? Или зачем это следует? То есть обязательно это слово, оно привязывает нас к чему-либо. К какому-либо действию, событию, значению или времени. Тогда. По этой причине мы и зачитали 24 главу Матфея. «И вышед Иисус шел от храма. И приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? Какой признак твоего пришествия и кончины века? Здесь задано три вопроса. Когда это будет? Что когда? О чем вопрос? Когда будет разрушено? Потому что он сказал выше. Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все это будет разрушено. У них вопрос, когда это будет разрушено? Второй вопрос, какой признак твоего пришествия? И третий вопрос, признак кончины века. Три вопроса, которые ученики задают Иисусу Христу. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. 44. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». И то, что между ними написано, притчи, там он описывает, или события, которые будут происходить. И это предшествующие событиям, которые разворачиваются дальше. А что дальше будет? Когда все это случится, тогда подобно будет Царство Небесное. Почему я так говорю, что именно тогда? Мы читаем в 21 главе Луки, это те же события, только Лука описывает в 21 главе. О том, что написано в 24 главе Матфея, в 21 главе Луки, это описано. Мы читаем с 27 стиха. «И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу. «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие». Близко Царствие Божие. Близко Царствие Божие, и тогда Царствие Божие будет подобно, или Царствие Небесное будет подобно. Вот тогда будет подобно. Получается, Царствие Божие или Царство Небесное, но когда оно будет? Где оно будет? О чем здесь повествует нам Писание? Что происходит? О каком событии в Евангелиях написано, что это Царство Небесное приближается, Царство Небесное тогда будет подобно десяти девам, и когда Господь Христос приходит, святые ангелы Его с Ним, тогда близко Царство Небесное. О чем здесь идет речь? Речь идет о тысячелетнем царстве. Вот это очень важно нам увидеть, очень важно понять, что в данном изъяснении Христос, объясняя и разъясняя ученикам своим, когда это будет разрушение храма, когда будет твое пришествие и какой признак твоего пришествия, Он направляет их мысли на то, чтобы они бодрствовали и во всякое время были к этому готовы. И поясняет, что Царство Небесное будет подобно десяти девам. Если вот с этой стороны, со стороны взгляда Бога на народ Израиля смотреть, это Он для них поясняет. Это не поясняет для нас, как для церкви, то, что относится к нам. Для нас оно поясняется, чтобы мы знали, какие события будут происходить. Но как оно будет, что оно будет, для кого оно будет, это не для церкви. Если мы находим, что тысячелетнее царство, о котором Христос здесь поясняет, и изображает или отображает его понятием Царства Божие или Царства Небесного, где оно будет территориально находиться? На небе, на воздухе, на земле, под землей. Как мы это находим? На земле. Еще один к этому момент относящийся. Мы читаем 25 глава Матфея с 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую сторону. И скажет, тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство», в скобочках можно поставить «небесное» или «божье», «наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Это еще один текст, который нам подтверждает, что Царство Божие, которое изображено в этом смысле, оно будет находиться здесь, на земле. Что же это за царство? Тысячелетнее. Хорошо. А кому здесь слова относятся? Или к какому времени слова относятся? 31 стих. «Когда же придет Сын Человеческий, во славе Своей все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы». Что же это за событие будет? Он поставит престол славы Своей. Сядет на престоле славы Своей. Будет отделять кого от кого. Овец от козлов. Одних по правую, других по левую. Это все вводные для нашего размышления, чтобы нам хоть как-то направить свои мысли на то, что вопрос очень серьезный. И когда мы рассматриваем его, не вникая совершенно, что это может относиться к народу Израиля и к тысячелетнему царству, то зачастую эти мысли проповедуются, и в нашем уме они отображаются, когда мы читаем эти места Священного Писания, что это период, относящийся к церкви, и нам нужно бодрствовать, как здесь и сказано, чтобы Господь не застал нас врасплох. Следующий вопрос. Если это к народу Израиля, а церковь где? Где же церковь? Или это нам, к нам тоже относится, что мы вместе с народом Израиля будем? Уже соединенные с ним? Иных рассуждений нет, церковь будет с Господом. Совершенно верно. Когда мы читаем, что искушение придет на всю вселенную, более того, как мы читаем в книге Откровения, с третьей главы я прочитаю, чтобы нам более быть основанными на Священном Писании. Ангелу Филадельфийской церкви, тогда мы читаем такое. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную». А церковь, или по-другому, часть церкви будет восхищена до великой скорби. А когда я задавал вопрос во время великой скорби, где будет церковь, то слышал ответ от вас: будет восхищена, кто-то сказал, будет на земле, кто-то говорил так, что будет восхищена во время перед великой скорби. И я сказал так, что и вы правы, и вы правы, и вы тоже правы. Всем сказал, все правы. В каком отношении? На сегодня, то если говорить, что мы живем в период Лаодикийской церкви, только так, считаю эти слова необоснованными. Можно говорить это только тогда, когда, имея в виду, что период Филадельфийской церкви на сегодня продолжается и не закончен. И тогда в этом свете можно говорить о периоде Лаодикийской церкви. Но если отдельно, получается так, что церковь восхищена и церковь на земле. Или по-другому, церковь не имела восхищения до великой скорби, она вошла в великую скорбь. Тогда слова, которые мы сейчас зачитали, «Я сохраню тебя от годины искушения», они не имеют силы. И в этом плане получается так, те, которые были готовы к встрече с Господом, Господь их взял и избавил от годины искушения, которое придет на всю вселенную. То есть восхищение церкви, как мы это обозначаем. Но другая часть церкви, которая не была готова к этому, осуетились, жизнь по плоти, пренебрежение Духа Святого. И дальше они не были готовы к восхищению, и эта часть церкви, она остается на период великой скорби. И когда мы читаем об этом, то практически книга Откровения, я просто напоминаю эту беседу, книга Откровения нам повествует, что с 4 главы уже нет практически церкви на земле, идет повествование о том, что будет на земле в период, когда церкви уже на земле не будет, добавляя той части, которую Господь восхитил. Значит, остается действование Бога к народу Израиля. Об этом мы можем считать послание Римлянам, 9, 10, 11 главы. Очень конкретно апостол Павел об этом говорит. Что именно? Послание Римлянам, 11 глава. «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраама, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». И дальше мы читаем. «Ибо если отвержение их, в скобочках народа Израиля, примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями». Ветви – это кто? Народ Израиля. Если же некоторые из ветвей отломились, почему не сказано, что все ветви отломились? Когда мы читаем в 9 главе, с 3 стиха я прочитаю, «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных не по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы». И от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Дальше, когда мы читаем, 11 главы 7 стиха. «Что же, Израиль, чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились». Избранные из какого народа? Из Израиля. И в этой же 11 главе читаем такое. Второй стих, я только начал читать, мы дочитаем до конца. «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря, «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом». Так и в нынешнее время, то есть как было тогда, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. У нас общее такое понятие. Народ Израиля, имея все от Бога, все благословения, обетования, закон, законоположение, богослужение и так дальше, он это все оставил, отверг Иисуса Христа, и сейчас время язычников, времена язычников, когда мы входим в церковь, мы входим в общение с Богом, мы входим во спасение, и уже только тогда, когда церковь закончит свое пребывание на земле и войдет в небо, Бог обратит взор свой снова к народу Израиля, и будет спасение в Израиле. То есть у нас такое понимание. Но когда мы более пристально читаем Писание, получается, во времена Илии, что видимое? «Остался я один». Вот это видимое. А Бог ему что говорит? На одной чаше я один, а там 7000, которых Бог сохранил от идолопоклонства. 7000. Здесь мы читаем, все ветви отломились? Нет. И не большинство ветвей отломилось, а некоторые отломились. Почему такое повествование? Когда мы знаем, кажется, что ну где иудеи в нашей церкви, в других церквах, их мало. Или апостол Павел ну, несколько гущал краски, или акцентировал больше внимания к своему народу. И я израильтянин. Почему так он пишет? Мы смотрим в процентном отношении, может быть, на нас, уверовавших из язычников, и на евреев, которые уверовали во Христа и приняли вот этот благословенный остаток, который Бог сохранил. И мы знаем, что он есть, был. И мы, никто из нас, даже нисколько не усомнится, что Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И это было в то время из народа Израиля почти 100%, может быть, за небольшим исключением. И о том, что когда Петр проповедовал, и мы нисколько не усомнимся, что это большинство были из народа Израиля, что церковь от начала, она была, состояла из народа Израиля в основном. Или мы можем сказать, это не так? Конечно, так. Конечно, так. Мы не смотрим сейчас вглубь веков, тогда, когда происходят на сегодняшние события. Но когда апостол Павел пишет, оно так происходило. Другая сторона, если взять в процентном отношении верующих, я имею в виду рожденных свыше, верующих христиан, уверовавших из язычников, ну, слово язычники, значит, не израильский народ, и взять тех, которые уверовали во Христа как Мессию из народа Израиля, сколько у нас миллиардов на земле? И все язычники. А евреев совсем немного. Я вот слышал, 18 миллионов евреев. Может быть, не знаю. А здесь миллиард. Не думаю, что большая разница будет в перевес язычников. Думаю, что, может быть, даже чаша весов склонится на сторону иудеев, уверовавших во Христа. На сегодня нам нельзя никак забывать о том, что как бы в нашем сознании отбрасывать этот народ, ну, слово «отбрасывать» не подходит, оттеснять этот народ в плане спасения. Бог дал нам эту милость привиться на место тех отломившихся ветвей и стать общником корня и сока маслины, стать общником корня и сока Божия, иметь это спасение. Так вот, когда мы размышляем и читаем текст четырех Евангелий, зачастую мы это относим к себе, как к церкви. А если мы почитаем несколько с иной стороны, как я уже вначале говорил, вот даже притча о 10 девах. Тогда подобно Царству Небесному, 10 девам. Когда это будет? До Великой Скорби, во время Великой Скорби, после Великой Скорби, во время Тысячелетнего Царства, в конце Тысячелетнего Царства. Когда это будет? Это на грани Тысячелетнего Царства. Это будет момент пришествия Христа на землю. Когда же мы читали, друзья, мы же читали 25 глава, да? Когда же придет Сын Человеческий? Это же все продолжение Его беседы. 24-25 глава, там нет временных промежутков. Когда, допустим, Христос говорит одну притчу, а потом проходит, условно скажем, полгода или год, Он говорит другую притчу. И временной промежуток есть, и там случаются определенные события, через которые Христос поясняет для народа те или другие действия. Сейчас происходит, в принципе, это одна беседа, и Он говорит, когда же придет Сын Человеческий? То есть здесь говорится уже о пришествии Христа, который придет и откроет двери тысячелетнего царства. И вот здесь подобно будет десяти дев. Почему здесь сказано десять дев? Пять мудрых, пять неразумных. Вообще число, которое мы говорим, ну, вроде круглый десяток. В Писании больше мы находим число 12, или 7, или 4, или 3. А почему десяток? Вот царство подобно десяти девам. Но если, допустим, 12 тоже пополам, 6 там, 6 тут. Согласен с вами, что это возможно, берем сразу оговорочку, возможно, связано с традицией израильского народа, 10 дев. Но, друзья мои, если даже у нас, у язычников, любой праздник, он связан с каким-либо событием, который что-то открывает, то среди народа израильского все праздники открывают духовную сторону. Что из этого открывается? Мое намерение сегодняшней вот нашей беседы просто открыть нам немного сторону другого мышления. А какого именно? Читая четыре Евангелия, читайте его не как верующие во Христа, уверовавшие из язычников, а читайте его, посмотрите или попытайтесь это сделать, что вы иудеи, еще не верующие во Христа, и вам Христос рассказывает. Вот она суть. Потому что Он говорил это не к народу языческому. Христос ходил между евреями. Он заходил в страны Тирские, Сидонские, Десятиградия, там отчасти, так скажем, были те и другие. Он заходил в земли Самарии, там тоже были те и другие. Но зачастую, как Он сказал, я пришел благовествовать дому Израиля. И никуда мы от этого не уйдем. Может быть, я тему немножко открою другую чуть-чуть. Положение народа Израиля во время Великой Скорби. Это одно. Второй момент. Два колена, которые отделились, и 10 колен, которые отделились. Первый вопрос. 10 колен сегодня где? В какой плен они были уведены, кто помнит? В ассирийский плен. 10 колен. Ассирия, Ассур. Два колена – вавилонский плен. Было возвращение из плена? Было возвращение из плена. Кто вернулся из плена? Два колена. Когда они вернулись? Зарававелем. То есть два колена вернулись. Где они пребывают? На сегодня территориально. Израиле. 10 колен уведены в Ассирию. Когда они вернулись? Они на сегодня не вернулись. Они на сегодня находятся в растворенном состоянии среди всего мира. Слово растворенное, то есть понятно. Ну, они ассимилировались, так по-другому скажу, если это более понятно. То есть в этом отношении что происходит? Куда приходит жених по этой притче? 10 дев его встречает. Они встречают ее в доме или вне? Понятно, они вышли навстречу жениху. Они вышли навстречу. Откуда они вышли? Не говорится, но они вышли навстречу. А куда они должны войти? В дом. Если мы об этом рассуждаем, это очень интересно, это глубокая тема для размышлений даже по этой притче. Почему? Это не только притча, которую Христос говорит, и она нам, как церкви, мы всегда это воспринимаем. 10 мудрых, 10 неразумных, Господи, дай нам масло, чтобы нам быть мудрыми в числе мудрых дев. Мы так молимся и так понимаем, что мы церковь, мы хотим быть среди мудрых. Но правильно, что так молимся, что так понимаем, что мы хотим. Но в истинном значении этого слова так не будет. Да, как оно делается, так не будет, потому что мы будем восхищены в числе церкви. А это говорится о народе Израиля. И вот здесь происходит, почему 10? Потому что два колена, они уже в своей земле. Два колена, они дома. Куда Христос придет? Вот пришествие Христа, давайте эту тему чуть-чуть коснемся. Ну, конечно, придет на гору Елеонскую. Туда придет, в Иерусалим. И об этом мы читаем в книге Малых Пророков, об этом мы читаем, когда в Деяниях Апостолов. Что вы стоите и смотрите? Помните, да? То есть вот в этом отношении Хорошо, если это так, Христос придет, придет Он в Иерусалим, кто там есть? Два колена, которые вернулись, и они составляют народ Израиля, сегодня живущий в земле Палестины. А 10? И вот здесь раскрывает Христос этой притчей, что эти 10 колен, когда они вернутся, кто-то на сегодня смотрит так, что будет возвращение иудеев, это есть признак пришествия Иисуса Христа. Что будет восстановлен храм, это есть признак пришествия Иисуса Христа. То есть для нас, для церкви, что будет скоро восхищение. И многое-многое. Мы об этом можем рассуждать и можем говорить, но если мы более внимательно будем исследовать пророчества Ветхого Завета и смотреть в Новый Завет, согласовывать и объединять их в одну мысль, под вопросом, когда Христос придет, где будет народ Израиля, то мы с вами найдем несколько отличное понимание от нашего понимания и представления происходящих событий. А что именно? Мы понимаем так. Народ Израиля будет собран воедино. Когда народ Израиля соберется, там будет построен храм. Когда будет построен храм, будет восхищение церкви. А потом уже здесь в храме в этом будет происходить то, что будет происходить. Воссядет тот, который будет выдавать себя за Бога. То есть в нашем понимании так. Но когда мы более исследуем детально и серьезно, сопоставляя и Ветхий, и Новый Завет, у нас другая мысль появляется. О том, что не все иудеи будут, не все, я имею в виду колено, будут собраны в Иерусалим. Не все колено будут собраны в землю Израиля. Когда это произойдет, если есть обетование этого соединения? И вот здесь мы вновь обращаем внимание на послание Римлянам, 11 главу. Когда это будет? Римлянам 11 глава. «Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от счастья, до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, приидет от Сиона Избавитель и отвратит несчастье от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Весь Израиль спасется. Когда будет восхищение церкви, Господь церковь возьмет перед великой скорби или до великой скорби, Дух Святой остается на земле и берется? Очень хороший вопрос, как люди будут каяться, если не будет ни Духа Святого, ни Слова? Первое, нельзя два вопроса соединять в один, два понятия. Не будет Духа Святого, первое понятие, не будет Слова Божьего, второе понятие. Первое понятие, не будет Духа Святого, надо тоже разграничить, однозначно разграничить на действие к народу Израиля, действие к язычникам. В свою очередь, действие к язычникам нужно разграничить на два. Как обращение вообще к неверующим и как к тем, которые уже уверовали и имеют Духа Святого. Получается, те, которые были готовы, я просто повторяю, они будут восхищены, церковь восхищена, Дух Святой отойдет от земли в плане, он не будет свидетельствовать язычникам об обращении к Богу, времена язычников закончились, как мы и прочитали, доколе не войдет полное число язычников. Церковь вознеслась, Дух Святой отошел от земли в этом отношении, но как он был и до Нового Завета, действие Духа Святого на земле, так будет и потом. Те, которые не были готовы к восхищению, у них Дух Святой не берется. Они в себе, имея Духа Святого, остаются здесь и свидетельствуют жизнью своей, делами своими о принадлежности к Богу. И они в то время, мы читаем, и будут и убиваемы, и прочее, за имя Господне, за свидетельство Иисуса Христа. То есть они имеют Духа Святого. Второе разграничение, что мы провели, действие Духа к Израилю, действие к язычникам. К язычникам посмотрели. Действие к Израилю. Будет ли Дух Святой действовать к Израилю? Дух Святой будет для народа Израиля, потому что вся земля наполнится видением Господа. И Он изльет от Духа Своего на народ Израиля. И все будут знать Бога. То есть в этом отношении будет обильное благословение народа Израиля Духом Святым для познания Христа Бога. Да, по-другому мы скажем, что Бог обратит внимание свое на народ Израиля и им пошлет Духа Святого для познание его и уверование. Самое простое. Помните пророчество Иаиля, то, которое Петр благовествует в храме день Пятидесятницы. Пророк Иаиль пишет не о язычниках, излию от духа моего, а именно о том времени, которое будет. Почему? Потому что если мы читаем Иаиля пророка и читаем 2 глава Деяния апостолов, цитату, которую Петр приводит, то мы найдем, что он не полностью ее приводит. Когда там будут знамения и так дальше, и так дальше. То есть он, вернее, приводит, но не все это произошло. Оно будет. Это во время великой скорби о Духе Святом. Вот был задан вопрос. То есть Дух Святой будет действовать в народе Израиля для уверования. Если я правильно понял, то есть тогда, когда Христос придет на землю, пошлет ли он Духа Своего на все народы? То есть мы сейчас законсервируем мысль о народе Израиля, и вот на этот вопрос, если хотите, то ответим. Оно так будет. Бог излиет от Духа Своего на все народы. Почему? Потому что в тысячелетнее царство войдут не только народ Израиля, остаток народа Израиля, но из всех народов войдут в Царство Небесное, или по-другому, в тысячелетнее царство, те, которые по определению 25 главы Матфея действовали. И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Вот этот царь – это кто? Это Христос, который сядет, как мы прочитали в 31 стихе, сядет на престоле славы своей судить народы, и он скажет, царь скажет. По-другому, те народы языческие, или те люди из языческих народов, которые были благосклонны к народу Израиля во время великой скорби, как это будет и что там будет к народу Израиля, это сильное гонение, сильнейшее гонение вообще, какого не было со дня существования народа, этого народа. И тогда, когда проявляли эту благосклонность к народу Израиля, вот те войдут в тысячелетнее царство. То есть эти представители народов войдут. Поэтому здесь можно иметь в виду, что тысячелетнее царство наполнит народ Израиля, или, по-другому скажем, остаток народа Израиля. И вот эти избранные из других народов, они войдут в тысячелетнее царство. И на них, на всех, Бог изльет Духа благодати, Духа Святого, и они узрят, или, вернее, уверуют в Иисуса Христа как царя. И он тогда будет помазан как царь царей, Господь господствующих. Об этом мы читаем Даниила. В прошлый раз мы читали в 9 главе, там, последними стихами. То есть, вот в этом отношении. И здесь мы находим что? Что все народы будут, ну, иметь ведение. Написано так, что «и земля будет наполнена ведением Господа». Все народы, все познают. Это от Духа Святого. То есть Дух Святой будет на земле действовать во время тысячелетнего царства. Значит, по 40 стиху 25 главы Матфея. Значит, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Можно ли это отнести ко всему времени отношения народа Израиля? В принципе, нельзя. Поясняю, почему. Я понял. Поясняю, почему нельзя. Потому что здесь имеется в виду основная мысль. Будет престол, как написано, он сядет судить народы. И одних от других отделит, как отделяет пастырь овец от козлов. И одним скажет: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Здесь идет речь не о воскресении, которые воскреснут, и они будут сейчас ожидать, войдут они или не войдут. То есть умершие, которые умерли в неверии, в воскресении их еще в будущем будет, сейчас не будет этого воскресения. Поэтому здесь к ним это не относится. Этот стих 40-й, 25 главы Матфея относится непосредственно к тем, которые будут в живом теле в момент пришествия Христа на землю, в конец великой скорби, при начале тысячелетнего царства, о чем повествует 25 глава Матфея, тогда подобно будет Царство Небесное. И это относится к тем, которые были живые в теле. И тогда произойдет это отделение, и они живыми, живыми, без изменения, ну, как бы сказать, структуры или как она, они войдут в тысячелетнее царство, живущие на тот момент, а которые были, может быть, очень много деяний сделали для народа Израиля доброго, но умерли в неверии ко Христу, они будут воскрешены в последний день, тогда, в конец тысячелетнего царства, и предстанут уже не перед этим судом, а перед великим белым престолом, то есть перед судом вечным, последний суд. То есть в этом отношении, поэтому это к ним не относится. Но чтобы подвести некоторый итог, я чуть-чуть еще вот мысль про Израиля продолжу. Евангелие от Марка, 1 глава, 2 стиха, 14 и 15. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Матфея, если мы будем читать, как Иоанн проповедовал, то же самое. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Иоанн Креститель и Христос, особенно Христос в учении Своем, очень много открывал о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. Для нас, когда мы на сегодня, вот как уже верующие христиане, читаем об этом, как мы для себя представляем Царствие Божие? Как мы его представляем? Где мы будем? Ну, в Царстве Божьем, понятно, Царствие. А где Царствие Божие будет вместе с нами? Там, где Бог. Там, где Бог. А где Он будет? Он наполняет все во всем. Ну, а если конкретнее? Ну, на небе или на земле? По-другому. На небе. Вот, несомненно, когда мы так рассуждаем, мы с вами правы. И мы имеем это желание, как дети Божии, уверовавшие в Иисуса Христа, имеющие благодать Святого Духа, мы так и рассуждаем, и стремимся, и знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем, не будем иметь, а имеем на небесах дом вечный, нерукотворенный. Оттого и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. То есть в этом отношении, если мы так говорим, оно правильно по сути своей. Но опять-таки, если сегодня я с позиции Бога и Израиля посмотрю на эти события и скажу, друзья мои, Христос не о том проповедовал народу Израиля. Вы удивитесь и скажете, о чем же? О чем же? Он открывал Царствие Божие, которое будет народу Израиля. Мы хотя бы отчасти, вот сейчас затрону, только отчасти. Ну, допустим, какие обетования были даны Давиду в отношении царства, царствования? Не прекратится муж, сидящий на престоле Давида. Понимаем это? То есть вечное царство. Кто это? Господь Христос. Корень Давида. Господь Христос. Хорошо. А значит, пределы царствования народа Израиля, каковы они будут? Будет ли царство, которое, государство, я имею в виду, с его пределами? Ну, хотя бы немножко вспомните. Ветхий Завет вспомним. Будет от на севере реки Ефрат. Мы помним, да? На юге до земли египетской. Будет. И в этом отношении, когда мы смотрим на историю народа Израиля, не было такого. Во времена Соломона было отчасти, там отчасти оно было, но оно не было такого. А здесь будет. Народ Израиля ожидает эти благословения. Если мы больше посмотрим, Иерусалим, гора Сион, по текстам Писания, ну это вершина земли, это центр земли по-другому. И он будет в центре, будет в центре. Почему? Потому что на него будут смотреть все народы. Туда будет приходить на поклонение все народы. Будет ли жертвоприношение в тысячелетнем царстве? Храмовое служение будет или не будет? А книгу Иезекииля как мы читаем? Ну, книгу Иезекииля читаем. Там написан храм. И будет жертвоприношение. Тогда следующий вопрос возникает. А Христос сказал, что не буду пить с вами, доколе не буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. О каком это царстве он говорит? О царстве тысячелетнем, которое будет на земле, в котором народ Израиля будет занимать центральное место, Иерусалим будет вершиной или центром земли, храм будет центром Иерусалима, где будет поклонение Богу, и будет совершаться жертвоприношение и жертва. Тогда как совместить? Вот жертвоприношение, и Христос говорит, я буду пить с вами новое вино царствия Отца моего. Или мы скажем, Христос, ну, для нас слова твои непонятны. Совершать служение, да. У меня вопрос. Как в нашем сознании книга пророка Иезекииля о жертвоприношении и слова Иисуса Христа о вещере? И это не есть одно и то же. Ну, понимаем, о чем идет речь? А жертва тоже прообраз. Нельзя соединять. Вот здесь, друзья мои, нельзя соединять и то, и другое. Будет и то, и другое. Ну, я думаю, что мы не сегодня об этом будем говорить, как это будет служение. Но я просто вам как бы даю рассуждение, чтобы немножко порассуждали. Значит, в этом отношении, я говорю, никак нет, вот многие, может, не слышат, о том, что жертва Нового Завета – это хлеб и вино. Я говорю, никак нет. А я поясню. Как в Ветхом Завете приносилась жертва, животные, кровь на жертвенник. В тысячелетнем царстве Иезекииль пишет, так же оно будет. Будет жертвоприношение. Будет это, животные. Как на сегодня мы совершаем вечерю Господню, пьем вино и едим хлеб, так Христос говорит, что я буду с вами пить новое вино царствия Отца Моего. Так оно будет хлеб и вино в тысячелетнем царстве. Потому что если мы, вот понимаете, как на сегодня, какая моя задача? Вот немного вот наши умы пошевелить, чтобы нам посмотреть с иной точки зрения на то, что мы уже привыкли много лет. И как мы воспринимаем участие со Христом в заповеди? Ну, он сказал или не сказал? Сказал, что я буду пить с вами новое вино Царствия Отца Моего. Он сказал так? Сказал. Как мы себе это представляем? Я так вижу и сам, может быть, также был в таком понимании, что мы войдем в небо, мы будем на небе со Христом всегда. И так и написано. Так написано. Но это тогда мы будем на небе, когда земля и все дела на ней сгорят. И мы никак не избегнем времени тысячелетнего царства. Мы не избегнем, друзья мои. И не нужно представлять, что в тысячелетнем царстве о том, что Христос сойдет на землю и здесь будет царствовать царем и священником, царь царей, Господь господствующих, он будет помазан на это служение. Тысячу лет он здесь на земле. А мы где? Церковь где? А церковь на небе? Без Христа? Со Христом. Вот это нужно иметь в виду, друзья мои. Мы и так всегда с Господом будем. Так в этом отношении мы же будем со Христом здесь, на земле, в тысячелетнем царстве. Какие бурные сразу рассуждения. После молитвы вы можете размышлять, рассуждать, исследовать Писание. Я буду очень доволен, если возбужу ваш дух к исследованию Писания. Я буду очень доволен. Так вот в этом отношении, опять-таки, здесь не нужно местами менять, в каком виде будем мы и в каком виде будут те народы, которые будут жить во время тысячелетнего царства. Под словом «мы» я имею в виду церковь. Состав будет другой. Вообще о служении я сегодня не хотел на эту тему говорить, чуть-чуть затронули. Но мы подытожим, как вот сестра уже просила об этом, подытожим то, что на сегодня говорим. Когда Иоанн Креститель проповедовал о Царстве Небесном, о Царстве Божьем, покайтесь, ибо приблизилось. Христос то же самое, выйдя на свое служение, Марк об этом пишет в первой главе, он тоже говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. О чем он говорил? Для народа, это же проповедь народу Израиля. Вот еще раз поймите, друзья мои, еще раз поймите, когда мы читаем Евангелие, мы с вами его воспринимаем как верующие, как члены церкви. Мы его воспринимаем как те, которые, ну, это же понятно, это же нам говорится, Царство Небесное, понятно, на небе, небесное же, на небе, и мы там будем, да, конечно. Мы вот так его воспринимаем. Ну, немножко вот хотя бы это свое понимание отложите чуть-чуть и посмотрите, что вы иудеи, и для вас Христос говорит, покайтесь, иудеи, покайтесь и веруйте в Евангелие, покайтесь, ибо приблизилось к вам, иудеям, Царство Божие. Как это они воспринимали? Не в сие ли время ты восстановляешь Царство Израилю? Вот как они воспринимали. А он говорит, извините, не сейчас это Царство наступит, а через время, и этот промежуток времени заполнен временами язычников. Они бы могли в корысти своей сказать, давай мы это время вырежем и соединим, тогда будет да. Христос проповедует, Христос умер на кресте, сразу же приходит, после Вознесения приходит, и начинается тысячелетнее царство, только без язычников, без церкви. Вот он сам принцип. Поэтому, когда он им проповедует о Царстве Божьем и о Царстве Небесном, мы всегда эти притчи соединяем воедино распространение Евангелия и созидание церкви. Пусть так воспринимаем. Это нас возбуждает, и наш чистый ум возбуждает, и дух возбуждает к ревности к служению Богу. Но это впрямую для народа Израиля было очень понятно, о чем идет речь. Речь идет о том царстве, которое Бог утвердит здесь, на земле, в пределах Палестины, И народ Израиля поставит там царствовать, и он сам воссядет на престол Давида, и царствие будет вечным. И народ Израиля будет в благоухании. Вот они чего ожидают. Вот что значит для них Царствие Божие. По-нашему это рай. Вот что для них это значит. Но он говорит, прежде чем туда войти, необходимо покайтесь и веруйте в Евангелие. Христос, подожди, так это же к язычникам веровать в Евангелие, а не к евреям. В первую очередь к евреям, а потом уже к нам. Павел апостол, апостол язычников, он себя так называет. Но приходя в языческие страны, он шел куда в первую очередь? К евреям. Если не было синагоги, он шел в дом, в молитвенный дом. А что это за молитвенный дом, где Лида уверовала? Мы так представляем, молитвенный дом. Ну, конечно, христиане же собираются. Дом молитвы, молитвенный дом. Да нет, это евреи там были. Там не было синагоги, потому что там не было еще 10 мужчин-евреев. А если нет 10 мужчин-евреев, то не строится синагога. И есть место, где они собираются, читают Библию и поклоняются Богу. И вот он туда пришел. Даже апостол язычников идет к евреям, к иудеям, потому что к ним дано, дано Слово Божие в первую очередь. А когда уже не принимают, другие прислушиваются. Слава Богу, это и до нас. И крохи, вернее, и псы едят крохи, падающие со стола Господь. Так вот, поэтому и мы этими крохами питаясь, уверовали во Христа Иисуса. Евангелие 4, которое Христос оставил, они нас назидают, они нас ободряют, побуждают к святой жизни, к хождению, к служению. Все это верно и правильно. Но чтобы глубинный или глубокий смысл Евангелия понять, надо посмотреть очами Господа на свой народ Израиля. И несколько по-иному мы это увидим, в ином свете. Но сегодня, вот, может быть, только так мы ограничимся этими рассуждениями. Может быть, если бы удастся следующие беседы, думаю, что мы некоторые пророчества, которые были в Ветхом Завете, посмотрим и обратим внимание на нас, на Новый Завет сегодняшнего дня, что происходит. Еще вторая мысль. Зачастую те обетования и те пророчества, которые Христос говорил, Он говорил впрямую к народу Израиля, а мы на сегодня воспринимаем их к себе, как к церкви. Оттуда у нас происходит, бывает путаница в нашем понимании, и мы многие места можем не понимать, недопонимать, почему так или иначе. На это нужно обращать внимание. Кому это относится, к церкви или к Израилю? Это очень важно, потому что Евангелие 4, они прежде всего были говорены для народа Израиля. Поэтому нам нужно серьезно исследовать и связывать Ветхий Завет с Новым Заветом в свете того, как это Бог преподносил для своего народа Израиля. И как это воспринимаем мы, входя в эту же веру, веру во Христа Иисуса, веру в Бога через Христа Иисуса, веру в Его любовь по действию благодати Духа Святого. И здесь никак нельзя умолять Духа Святого, и говорить, для народа израильского его нет и не будет, и он будет взят и восхищен от земли с церковью, и дальше Духа Святого на земле не будет, так неправильно говорить. Почему? Потому что Дух Святой, он в обильной мере будет излит на народ Израиля вперед в великой скорби, дабы они приняли, уверовали в Иисуса Христа и приняли спасение. И написано, мы прочитали сегодня, весь Израиль спасется. Под словом «весь» не имеется в виду количественный состав. Все человеки израильтяне будут спасены. Не количественный состав, а весь в плане целостности. Все представители 10 колен будут соединены воедино. То есть об этом не могут, совершенно верно, без Духа Святого не могут. То есть будет это и действие Духа Святого. Не будет действие Духа Святого во время тысячелетнего царства. Это нам тоже нужно понимать. Вся Библия, она богодухновенна, и она вся Библия, и Ветхий Завет, и Новый Завет, и Деяния апостолов, они обращены для верующего человека, как себя сохранять для вечности. Вот основное. И они, особенно Ветхий Завет, разъясняют практически, как нужно поступать, что нужно делать. Они в книге Ветхого Завета объясняют и в пророчествах, как это будет. На сегодня, казалось бы, для нас, уверовавших из язычников, достаточно. Ветхий Завет можно убрать, достаточно Нового Завета. Казалось бы, может быть, одного Евангелия из четырех достаточно. Ну и, допустим, одно послание, к примеру, взять и достаточно. Может быть, и так. А книга Откровения, ну, она же говорит, то, что будет вообще-то, ее вообще закрыть, то есть не нужна. Оно достаточно и одного слова проповеди. к нашему сердцу, если наше сердце ищет Бога и желает иметь общение с Богом, и желает быть во спасении. И одного слова будет достаточно, чтобы мы уверовали, и Дух Святой, наполняя наше сердце, даже если мы больше нигде не прочитаем Евангелие, Он будет сохранять сердце наше для вечности. То есть в этом отношении. Поэтому здесь нужно воспринимать, что вся Библия, вся, она богодухновенна и полезна для всего человечества, независимо. Но здесь нужно видеть и понимать, насколько Бог имеет попечение о народе своем Израиле и насколько Он милостив к другим народам, что допустил или попустил уклонение, отпадение, отсечение, как хотите, можете назвать, своего народа от себя, от корня. Они отломились неверием. Он это допустил или попустил для того, чтобы в своем милосердии и в великом своем плане спасения всего человечества даровать эту благость для всех народов прийти во спасение. Почему? Потому что это было дано народу Израиля, как мессианскому народу. Он эту миссию или дело он не мог совершить в полноте, благовествовать Бога Спасителя всему миру, а он как в футляре закрылся, как вот улитка в своем, и не открывал в ревности своей, не открывал Бога другим народам, тогда Бог это попустил, и уже их отпадение, спасение всем язычникам. То есть в этом отношении воспринимать именно вот таким образом, что Бог на сегодня через книги Святого Писания, относящиеся к народу Израиля, Он и нам, язычникам, дает это право, дает эту милость войти в это спасение и быть не в числе народа Израиля, а быть в числе церкви, которая несколько выше, она другого предназначения. Предназначение Израиля и церкви, взгляд Бога на Израиля и взгляд Бога на церковь. Это совершенно разное. И нельзя нам соединять совместно Израиля и церковь, потому что мне даже не один раз приходилось слышать такое, что мы, верующие, мы народ Божий, народ Израиля, мы новое колено в народе Израиля. Ну, я даже с одним спорил и говорю, а с какого ты колена, если ты еврей? Ну, он сам не еврей. Вот. Он говорит, ну, Бог знает, с колена Павлова, может быть, или еще, то есть Бог знает. Понимаете как? Мы не относимся к народу Израиля, мы совершенно другое. Церковь – это нечто большее, это лучше, это возвышеннее. И обетование, пророчество, обетование, которое Бог дал церкви, они иного порядка, нежели к народу Израиля. Даже тысячелетнее царство, кажется, мы будем вместе. Израиль – народ, народ Израиля и церковь. Но совершенно другое будет предназначение, совершенно другое служение, совершенно другая часть. Совершенно другая. И нельзя смешивать одно во другое. Поэтому здесь, на сегодня, я просто этой беседой хотел возбудить ваш дух к большему чтению слова, к исследованию Писания и по этой теме. Немножко невысоко думать о себе, как я церковь, а Израиль так, ну, Израиль, Бог к нему уже не говорит. Никак. Бог говорит. Ну, вот может быть такое. Тогда, когда два колена Израиля уже мы находим, вернулись, 10 колен Израиля, судя по всему, это будет уже во время Великой Скорби, первой половине Великой Скорби, когда будет благословение. И, возможно, тогда же будет, как написано в книгах пророческих, изгнание их из всех стран. Возможно, это в тот период будет. В тот период будет, как Христос сказал, будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Это к Израилю, не к церкви. Вот это слово к Израилю относится, не к церкви. Будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Там так написано. То есть это относится к ним, это будет, скорее всего, во время Великой Скорби. Несколько направлений среди народа Израиля, которые, ну, два основных направления. Первое, которое считает так, Бог все сделает сам, и Он сам подаст знак, и Он сам нас приведет туда, и ничего не нужно делать. Вторые считают так, нет, мы должны сами это делать, сами предпринимать и сами своими руками строить царство себе, и Бог благословит. Вот два есть понятия среди народа Израиля, поэтому одни идут путем ожидания действования Божьих, а другие идут путем накопления материальных средств, занимания лидирующих позиций в политике, там, в финансовой сфере и так дальше, то есть вот эта сторона, и уже готовиться своими руками соделать или создать то, что должно быть, которое будет создано в свое время. Понял вопрос, я отвечу. Пришествие Христа будет два. В этом отношении, если мы будем смотреть по пророчествам, вернее, по действиям Ветхого Завета, можно предположительно, там косвенно есть указание, что Христос и до этого приходил на землю. Ну, в частности, когда в саду Эдемском Бог беседовал с Адамом. Кто беседовал с Адамом? Бог. Кто-то к этому склоняется, что это был Христос. под словом «Бог» Христос. Некоторые другие моменты можем взять, но это не имеется в виду пришествия. У нас в христианской культуре есть понимание двух пришествий Христа. Первое уже в истории, совершенно верно, Он пришел на эту землю. Как написано, что великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Это уже было. Второй момент – пришествие Христа за церковью – это не есть второе пришествие Христа, оно не считается таким образом. Здесь Христос придет за церковью, и встреча будет на облаках на воздухе, как написано. Это не считается вторым пришествием, это считается, что восхищение церкви. Господь придет за церковью. Второе пришествие Христа, то есть первое было для спасения, второе для суда. Вот тогда, когда Христос придет, встанет, его ноги встанут на горе Елеонской, ну и там все события, которые с этим связаны, вот это второе пришествие Христа. И он здесь будет, с этого пришествия, на царство тысячелетнее. Затем уже будет искушение народов на малое время, когда будет сатана отпущен, вот искушать народ. Тогда, когда будет брань, тогда, когда он истребит их силой уст своих, и уже будет престол, затем конец времени и уже вечность, ну если очень коротко. В то время, после тысячелетнего царства, уже, как Петр говорит, земля и все дела на ней сгорят, то есть этого не будет, ада тоже не будет, поэтому кто считает ад вечный, ад не вечный. Почему? Потому что и смерть, и ад брошены в озеро Огненное. То есть вот это озеро Огненное, в нашем понимании ад мы правильно понимаем, то есть это нечто худшее еще будет, ад в степени, но это будет вечность, когда материального уже не будет, как и прежде. Из невидимого произошло видимое, и потом снова вернется к невидимому. Церковь, под словом «церковь», имеется в виду все уверовавшие во Христа, принявшие Христа верою, имеющие Духа Святого, вошедшие во спасение, где есть и язычники, и евреи. Это церковь. Они будут иметь обетование церкви. Это лучше, это больше, это превосходнее, нежели обетование народу Израиля. Я понял вас. На сегодня христианин имеет Духа Святого? Имеет. То есть мы имеем в виду христианин под полным словом. Имеет Духа Святого. Он имеет познание Бога? Имеет. Он имеет веру? Имеет. Он имеет силу Святого Духа? Имеет. Он все-все-все имеет, а согрешает по своей воле? Согрешает. То есть искушение плоти будет. Он будет видеть, будет знать. Я даже больше удивляюсь, как это так, когда сатана будет отпущен на малое время, и он восстанет обольщать все народы и соберет их всех на брань. Вопрос, ну они же видели и знали. Они имели Святого Духа, имели познание Бога. И вдруг они соблазнятся? Ну, будет так написано. Поэтому, значит, обетование народу Израиля – это тысячелетнее царство. Царство небесное или царствие Божие. Отчасти на сегодня есть представители некоторых конфессий, которые считают, рай на земле будет. Будет. Они благовествуют это о Царстве Небесном, которое на земле, то есть тысячелетнее царство. Для народа Израиля это обетование, это есть спасение в их понимании и представлении. Для церкви это не тысячелетнее царство. Мы выше берем. Мы берем более, то есть вечность. И вот в этом отношении спасение – надежда вечности. Вечность святой.